Ее охватил стыд, невыносимый стыд. Краска, залившая щеки, казалось, готова была сжечь их. Она закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Уйдите», — проговорила она сквозь слезы. «Ради Бога, уйдите». Мгновение он вглядывался в нее. На губах играла улыбка, та, которую Сьюзи подметила после его схватки с Артуром. «Когда вам захочется встретиться со мной, вы найдете меня на улице Вугеро в доме 209. Постучитесь во вторую дверь слева на третьем этаже». Она не ответила. Ей все еще было ужасно стыдно. «Я запишу, чтобы вы не забыли». Оливер нацарапал адрес на листке, который нашел на столе. Маргарет не поднимала головы. Рыдала так, что, казалось, разорвется сердце. Вдруг она вздрогнула. Рядом никого не было. И не слышно было, чтобы кто-то открыл и затворил дверь. Девушка упала на колени и принялась исступленно молиться, будто ей угрожала какая-то смертельная опасность. Но когда раздались звуки, открываемые ключом двери, Маргарет вскочила и стояла, прислонившись спиной к каминной решетке, спрятав руки за спину, в позе пленника, готова доказывать свою невиновность. Сьюзи вошла в комнату и, застав компаньонку в таком волнении, очень рассердилась. «Почему ты не пришла на чай?» — упрекнула она. «Я не могла понять, что с тобой произошло». «У меня ужасно разболелась голова», — ответила Маргарет, стараясь взять себя в руки. Мисс Бойт устало опустилась на стул. Маргарет заставила себя поинтересоваться. «Нэнси хотела сообщить тебе что-то важное?» «Мы не встретились», — раздраженно ответила Сьюзи. «Ничего не понимаю. Я прождала, пока сошли все пассажиры, но ее на вокзале не было. Тогда я подумала, может, она неверно указала время или приехала не из Англии. Короче, я еще с полчаса безрезультатно топталась на перроне». Она подошла к камину, на котором оставила телеграмму, вызывавшую ее на северный вокзал, и внимательно перечитала ее. «Как глупо с моей стороны!» — воскликнула она. «Не обратила внимания на почтовый штемпель. Телеграмма послана с улицы Литре. Худо от их студии до улицы Литре каких-то 10 минут». Сьюзи озадаченно вертела листок с телеграммой. «Интересно, не сыграл ли кто-нибудь со мной глупой шутки? Но зачем?» — улыбнулась она. «Если бы я была подозрительной, то подумала, что ты сама послала ее, чтобы выпроводить меня из дома». У Маргарет мелькнула мысль, не был ли автором телеграммы Оливер Хаддо. Он мог заметить имя Нэнси на фотографии во время своего первого визита в студию. Но у нее не было времени размышлять над этим, и она ответила с легкой улыбкой. «Если бы я хотела отделаться от тебя, я бы так и сказала». «Я полагаю, у нас никого не было?» «Никого?» «Ложь!» — сорвалась ее губ, прежде чем Маргарет успела подумать об этом. Ее сердце заколотилось. Она покраснела. Сьюзи встала, чтобы прикурить сигарету. Ей хотелось успокоиться. Пачка лежала на столе. Ее взгляд случайно наткнулся на записку с адресом, оставленную Хаддо. Она взяла листок и прочла вслух. «Кто там живет?» — спросила она. «Понятия не имею». Маргарет приготовилась к дальнейшим расспросам, но Сьюзи без интереса бросила записку обратно и зажгла спичку. Маргарет стало безумно стыдно. Ей, правдивой по натуре, невыносимо было сознание того, что она с такой легкостью солгала лучшей подруге. И заставила ее сделать это нечто, чего она сама не могла себе объяснить. Она многое отдала бы, чтобы признаться в своей лжи, но мужества не хватало. Тяжко было думать, что злоупотребляет абсолютным доверием Сьюзи, но если бы она сообщила ей о визите Оливера Хаддо, это повлекло бы дальнейшие расспросы, и пришлось бы признаться в необъяснимом страхе, который она испытала. Сьюзи подумала бы, уж не сошла ли она с ума. Постучали в дверь, и Маргарет, все еще безумно волнуясь, едва сдержала крик ужаса. Ей почудилось, что вернулся Хаддо, но это был Артур Барден. Она приветствовала жениха с бурной радостью, не свойственной ей. Обычно она была куда сдержанней. Кроме того, Ее хватила крайняя слабость, даже физическая усталость, будто она вернулась из длительного путешествия. Напряжение дошло до предела. Сьюзи и Артур завели беседу об обыденных вещах. Маргарет старалась участвовать в ней, но голос звучал неестественно. Казалось, что Артур смотрит на нее с удивлением. В конце концов, она не сумела сдержаться и неожиданно вновь расплакалась. Артур нежно обнял ее, не понимая, в чем дело. Он пытался успокоить девушку, а та рыдала, не в силах остановиться, припав к нему на грудь и как бы умоляя о защите. «Ничего страшного», — проговорила она, наконец, сквозь слезы. «Не знаю, что со мной. Просто волнуюсь и боюсь чего-то». Артур подумал, что у женщин частенько бывает то, что он называл старомодным словом «истерика», и не придал особого значения этому взрыву неравновешенности. Он утешал невесту, как ребенка. «У, не оставляй меня, Артур. Я так боюсь, как бы ни произошло что-то ужасное, и мне так нужна твоя сила. Обещай, что ты никогда не оставишь меня». Артур засмеялся, целуя ее мокрые от слез глаза, и она попыталась улыбнуться. «Почему мы не можем пожениться сейчас же?» — спросила она. «Я больше не хочу ждать. Я не буду чувствовать себя в безопасности, пока не стану твоей женой». Он стал ласково успокаивать ее. «Ведь они поженятся через несколько недель. Свадьбу нельзя ускорить. И дом их еще не готов, и нужно время, чтобы пошить подвенечное платье. Она же сама назначила день свадьбы». Маргарет молча слушала. То, что он говорил, было разумно, и она не знала, как его убедить. Даже если бы она рассказала все, что произошло, он не поверил, подумал бы, что просто разыгралось болезненное воображение. «Если со мной что-нибудь случится», — проговорила она, не спуская с жениха темных затравленных глаз раненого зверька, — «ты будешь виноват». «Обещаю тебе, ничего не случится».